Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодняшняя наша передача «Школа выживания» я веду из Санкт-Петербурга, из кафе «Говинда» на проспекте Английском. Итак, я беседую с Прабу. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Нарава Бадас. Вы знаете, мы хотели бы услышать, как создавалось это кафе, его историю. Я слышала, что оно существует давно и до сих пор работает. Да, оно работает с 1988 года. Его основал небезызвестный Махмуд Кокор. Очень известная историческая личность в Санкт-Петербурге. И также здесь, в этом кафе, работала Диви Лила, очень известная по всему миру. И Чайтанья Чандра. Чайтанья Чандра – это, по-моему, президент Санкт-Петербургского храма, да? Да, в настоящее время. И расскажите, вот как создавалось это кафе и как давно вы сами работаете здесь? Оно было создано благодаря усилиям одного привлекшегося к преданным человека, который имел какое-то отношение к этому помещению. И он просто помог оформить это на наше общество. Это был единственный центр в то время сознания Кришны в Ленинграде. И здесь почти каждый день проходили программы, духовные программы, которые проводил Махмуд Кокор и духовные учителя. И много людей собиралось на эти программы. И я с тех времен также работал и привлекся благодаря таким программам. И до сих пор, с течением какого-то времени, я опять здесь. Вы знаете, вот мы здесь на конференции международной по арт-психотерапии, и совершенно случайно узнали о вашем кафе, и очень-очень долго добирались сюда, но, ей-богу, не пожалели. Вот расскажите о вашем ассортименте, например. Ну вот, ассортимент наш, он состоит в основном из классических индийских блюд, такие как сабджи, рис, басмати. Мы готовим только басмати рис, высококачественный рис. Супы дал, только из мунг дала или подобных горохов. Также различные сладости. А вот ваши повара и вы сами вообще как-то... Как вы осваивали это дело? Вначале я, например, лично... Я учился у Диви Лилы. Очень долго она меня очень заботливо обучала. И впоследствии она посоветовала нам с моей супругой поехать в Швецию, в Стокгольм, очень известный ресторан, который славится по всему миру своей очень хорошей организованной как проповеднической деятельностью. Не только как вегетарианский ресторан, но еще и как проповеднический центр. И там мы учились 3 месяца. У очень достаточно опытных поваров. И немного привнесли этот опыт в наше кафе. Чем сейчас это кафе очень стало нравиться людям. Да, вот, ну скажите, как у вас организована работа кафе, скажем, вот с самого утра? И как вы работаете, в какое время, какие дни? Мы работаем каждый день, кроме воскресенья. И организовано таким образом, что преданные, которые здесь работают, они работают минимум 7-8 часов. Они работают за зарплату или это как служение у них? В основном они делают эту работу как служение, потому что наше кафе, оно не очень прибыльное. Конечно, мы поддерживаем их существование, то есть мы даем им деньги на то, чтобы они могли носить что-то, купить себе одежду какую-то. Скажите, кто посетители вашего кафе? Это очень разный контингент. В основном люди, которые привлекаются вегетарианским образом жизни или хотят стать вегетарианцами. Здесь также есть и иностранцы, и бывает очень много молодых людей, то есть в основном молодежь. В прошлый раз, когда мы здесь были, мы видели пару молодых людей, православные у них, христы. Вот как вы думаете, что их сюда привлекает? Я не знаю, но, возможно, они привлекаются идеей вегетарианства, потому что в христианстве также выражена эта концепция вегетарианства, то есть как бы христианин, как бы он стремится быть, как бы в Библии выражено, то есть как бы это, поскольку святые, известные святые, они вегетарианцы, христианские традиции. Да, вот у вас здесь прекрасная выставка и книги Шрилы Прабхупады, ведические книги. И как посетители, да, специи, пряности, я смотрю, такой очень уютный уголок. Вот посетители приходят, которые, ну, не преданные, и, может быть, даже и понятия не имеют об этой литературе. Они интересуются этим? Да, бывает, приходят посетители только купить специи или только книги. Они говорят, нам нужна духовная пища. То есть они имеют в виду, то есть духовные знания. Либо они покупают специи, они хотят сами готовить, поскольку они, придя один раз, попробовав эту пищу, они также хотят научиться также готовить, используя эти специи. Покупают книжки, ведическое кулинарное искусство. То есть можно сказать, что это не только центр, где люди питаются, точка, так сказать, но это и, в общем-то, проповеднический центр, да? Да, в основе он такой, и с самого начала он и был таким, он как бы и создавался для этой цели. И сейчас мы пытаемся поддерживать этот дух. И мне кажется, вам это так хорошо удается. Вы знаете, вот мы дня три так работали на этой конференции, есть мы там совершенно не могли. И когда у нас представилась первая возможность сюда приехать, было такое ощущение, что мы приехали в какой-то вот удивительный уголок, вот в свой родной мир. Это было замечательно, и хотели и в воскресенье приехать, но так как вы не работаете в воскресенье, то мы приехали сегодня, вот привезли американскую гостью, участницу конференции, возможно, я потом подойду к ней. И вы знаете, я почему так подробно расспрашиваю вас? Дело в том, что в Москве у нас, к сожалению, пока нет такого вегетарианского кафе. И вот какие бы, может быть, какие-то конкретные практические советы вы могли бы дать нам в деле организации такого кафе? Когда я был в Швеции, там есть очень хороший организатор, менеджер ресторана. Его зовут Манидар Прабу. Это ученик Шрилы Прабхупады, он уже в сознании Кришны больше 20 лет. Он также распространяет книги очень успешно. И он вдохновляет своим примером и своей проповедью всех преданных, которые заняты в этом центре, Харе Кришна центре, в этом ресторане. И он мне сказал, когда я его спрашивал по поводу организации ресторана, он мне сказал, что если ты хочешь, чтобы твой ресторан был успешным, у тебя должно быть как минимум 10 фанатиков ресторана. То есть это люди должны быть, которые должны все оставить ради деятельности ресторана. То есть ради того, чтобы сделать это дело совершенным и успешным. То есть они должны пожертвовать собой. То есть они должны быть самоотверженными. Они должны ради ресторана лишиться всяких удобств. Поскольку эта деятельность, она трудная, очень трудная деятельность. Я видел, как эти преданные, которые заняты там, я сам попал в такую атмосферу, то есть я сам работал там и сам участвовал. Бывало такие дни, что мы работали по 12-14 часов, не прекращая. То есть эта деятельность, она тяжелая, и... но она очень вдохновляет, когда... Она тяжелая физически, но... Физически, да. Да, но духовно вы питаетесь, а поскольку эта деятельность, она очищает вас, и преданные, с которыми вы работаете, они сами по себе чистые люди, и общение с ними, и... деятельность, совместная деятельность с ними, она вас вдохновляет, и вы наполняетесь энтузиазмом делать это дальше, больше, лучше. Ну вот организационно у вас есть люди, которые ответственны за снабжение продуктами, и это постоянное общение с людьми кармического плана, да? То есть здесь еще и нужна такая выносливость и физическая, и духовная. Вот кто у вас занимается такой работой? Да, у нас есть один преданный, который этим занимается. Он этим делом занимается уже давно и успешно. Мы на него полностью полагаемся, и он исполняет, насколько это возможно, в его силах. Он справляется даже без машины. Поскольку это кафе, оно не настолько большое, сюда приходит в день в среднем 60 человек. Но, во всяком случае, это не убыточное кафе. Я так понимаю, что все-таки есть, вы получаете средства, на которые вы можете и продолжать свою работу, и как-то, ну, финансово не чувствовать себя очень стесненно. Да. Какая-то поддержка есть еще от, может быть, каких-то организаций? И есть ли у вас вот такое объединение или общество, скажем, ну, вегетарианцев? У нас есть объединение в городе вегетарианцев, но, к сожалению, контакты с ними не привели ни к чему конкретному. То есть они хотели помочь нам в организации ресторана в Санкт-Петербурге, то есть где-нибудь в центре города. Иногда попадаются люди, то есть точнее приходят такие люди, которые знакомы с сознанием Кришны или каким-то образом они... Да, либо друзья сознания Кришны. То есть они иногда жертвуют какие-то продукты, даже инвентарь или какие-то бытовые приборы, например, электроплиту или магнитофон. То есть есть такие люди, которые просто вот хотят что-то пожертвовать, они чувствуют это, какой-то в этом свой долг. Или не... А они вегетарианцы сами? Я не знаю, но знаю, что есть люди, которые жертвуют, некоторые из них вегетарианцы, даже преданные Кришне, которые успешные бизнесмены. Замечательно. А сейчас, вы знаете, вот мне хотелось бы поговорить с кем-то из сотрудников вашего кафе. Вот я вижу, после трудового дня они... Мы им очень признательны. У нас поздно кончилась конференция и задержались сегодня, чтобы вот мы имели возможность скушать, и наши гости из Америки. Можно попросить Василия и Сашу, вот они, может быть, нам расскажут что-то еще о деятельности вашего кафе. Мы бы хотели еще от вас услышать о той деятельности. Вы же, наверное, ведете еще какую-то благотворительную деятельность. Вот расскажите, как это все происходит. Кафе небольшое, но деятельность такая очень и очень замечательная. Для бедных и неимущих людей организована специальная раздача талонов через исполком района, и люди, получая эти талоны, могут прийти в кафе и по талонам покушать, если у них нет денег для этого. Вот. И таким образом они могут получить милость Бога в виде просада и могут как-то очиститься и стать поближе к Богу. А что это за люди? Вот так поподробнее расскажите. Ну, это люди, которые не имеют денег. Это пенсионеры, старые бабушки и люди, которые находятся за чертой бедности, которым нет денег, они не могут прийти в кафе и покушать на деньги. Вот. Из ближайших районов? Да, из ближайшего района. Потому что есть еще такое подразделение Food for Life, пища для жизни, которое тоже занимается, они кормят малоимущих людей. У них как бы это основное место, где кормят малоимущих людей. Ну и мы как кафе тоже помогаем как бы в этом. То есть люди, которые вот именно в нашем районе, мы можем так помогать тоже таким образом. Это замечательно. А, Василий, скажите, вот бабушки сюда приходят, но они интересуются, что это здесь изображено, чьи портреты. Вообще спрашивают они, а кто такой Кришна? Ведь наверняка среди них в основном православные люди. Вот что-нибудь говорят они об этом? Да, они задают вопрос, вот почему нас бесплатно так кормить. Мы объясняем, что это миссия... Вообще, миссия Господа Читания, чтобы раздавали просад, милость Господа, чтобы люди могли очищаться через этот. То есть, ну, хотя бы не через книги, но это как бы начальная ступень, то есть очиститься хотя бы через пищу, пищу, предложенную Богу. И благодаря этому они как благо получают. Но хотелось бы, конечно, чтобы они имели возможность что-то читать, ну, так, в общем, ну, здорово было бы, если была какая-то газета хотя бы для таких малоимущих людей. Вы можете же им просто рассказывать, потому что для них, которые плохо видят и не имеют средств купить книги, может быть, им просто рассказывать и как-то объяснять им, да, кто такой Кришна? Конечно, просто, ну, если они, на них задают вопросы, кто такой Кришна, как, для чего. Задают все-таки, да? Да, конечно. Просто есть даже люди, которые, ну, не настолько чистые, что им можно сразу рассказывать об этом. То есть им нужно пройти предварительно хотя бы вот, покушать просад. К сердцу через желудок, да, путь к душе через желудок. Да, то есть они благодаря этому какое-то благо получают. Есть люди, которые курят, пьют, там, интоксикации какие-то принимают. Даже есть в сознании Кришны ребята, которые пришли, как говорится, употребляли наркотики даже, а в конце концов они потеряли к этому интерес, и сейчас вот успешно прогрессирует в своем сознании, в сознании Кришны. А что вам дает работа в кафе? Ну, это не только какая-то кармическая работа, это именно что-то, ну, то есть я занимаюсь как бы служением Кришне, то есть распространяю вот этот, помогаю распространять просад, то есть я участвую в миссии Господа Читания, распространение Санкиртана, распространение не только книг, потому что Кришна просад — это тоже как бы милость Господа, которую надо, надо, чтобы люди больше были ближе к Богу, чтобы они приближались к Нему. А вы сами давно примкнули к сознанию Кришны? Где-то вы учились? Я уже где-то полтора года как примкнул к сознанию Кришны и учился в военном институте. Вот приходят люди, посетители, они как у вас разовые, эпизодические приходят? Или есть уже постоянные клиенты, которых все дотянут? И вообще, вот если у вас какая-то такая книжка, как бывает, книга отзывов, такого нет, да? А все-таки вот как посетители пришли один раз и ушли, или начинают возвращаться каждый раз? Да, посетители есть те, которые постоянно... Я имею в виду не преданных, а вот обычных людей. Да, обычные люди. Есть постоянные клиенты, которые приходят, и им очень нравится заходить в кафе и кушать. То есть они, честно, ну, привлекаются именно вот этой духовной пищей. То есть им нравится. Они, может быть, даже не осознают отчасти это, что, ну, их привлекает именно вот то, что духовная пища как-то... Душа, она имеет свойство привлекаться к духовной пище. Поэтому они постоянно заходят и кушают, им очень нравится. Спасибо большое, Василий. Я вам желаю успехов в этой вашей работе и, естественно, духовного продвижения. А я хочу сказать вот свое собственное ощущение этого кафе. Мы ходим сюда, в эту небольшую комнату, очень уютную, светлую, где очень все так достаточно аскетично, и на стене только картина Радха и Кришна и Шрила Прабхупада во весь рост. Такой мудрый и очень родной. И взгляд его так вот, он с высоты как-то смотрит на нас, как будто и покровительствует, и любит, и защищает, и одновременно так смотрит, как будто бы, ну, помогает нам в этой деятельности. Но, во всяком случае, у меня такое вот сложилось ощущение. И с этим ощущением, что действительно Шрила Прабхупада помогает всегда, когда несешь его в сердце, и с ощущением того, что преданные, они с любовью служат Кришне, Шриле Прабхупаде, и эта любовь передается посетителям, независимо от того, знают они о Кришне или еще не знают. Мы покидали это кафе с чувством огромной благодарности всем преданным, которые работают здесь. А вам, дорогие радиослушатели, я хочу посоветовать, если вы будете в Санкт-Петербурге, непременно придите в это кафе. Его адрес – Английский проспект, дом 58. Раньше он назывался проспект Маклина. Итак, наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами. Передачу подготовили и провели Вриндавана Чандра Дас и Лариса Марковна Поздняк. До скорых встреч! Харе Кришна!